Дорогие ребята, мы продолжаем знакомить вас с книгой монаха Лазаря «Божия пристань». Следующая глава называется «Святое детство». Это слова протоиерея отца Иоанна Восторгова о религиозном и патриотическом воспитании детей. Батюшка был замечательным проповедником веры Христовой и объездил всю империю, города и веси Центральной России, Сибири, Кавказа, Кубани, Крыма. Особенно охотно служил он в школьных и гимназических храмах, сиротских приютах. Эта его миссионерская и просветительская деятельность началась в 1889 году и закончилась с его безвременной смертью. Он был расстрелян большевиками в Москве, где был он настоятелем храма Василия Блаженного на Красной площади 23 августа 1918 года за яркие обличительные проповеди против врагов Бога, царя и самодержавия, которые он безбоязненно произносил перед паствой. Отец Иоанн – один из первых новомучеников. Первая из публикуемых нами проповедей произнесена была в Тифлисе в 1898 году при открытии Общества попечения о детях. Вторая – в 1906 году в Москве перед детьми, поступившими для учения в школу, устроенную обществом содействия религиозному и патриотическому воспитанию детей. И так звучат проповеди протоиерея отца Иоанна Восторгова. Во Святом Евангелии рассказывается, что ученики Христа приступили к нему с вопросом: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус же, призвав дитя, поставил его посреди их и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 1 по 6. Господь Иисус Христос, пришедший на землю спасти людей, был маленьким ребенком и возлежал на груди у Пресвятой и Пречистой Матери. Бедностью было окружено детство нашего Спасителя. Вы знаете, что родился Он в холодную зимнюю ночь в уединенной пещере, куда в ненастную погоду пастухи загоняли свой скот. Вместо колыбельки теплой и мягкой положен он был в ясли, кормушку. Повит был убогими пеленами, и первое приветствие получил от бедных пастухов. А потом его преследовал и хотел убить свирепый царь Ирод. Богомладенец Иисус должен был бежать от него с матерью и старцем Иосифом в Египет. Ради его младенчества сколько любви оказывается, дети, вашему возрасту. Тем более будет приятно ваше детство, если в нем найдется что-либо похожее на детство его самого. Немногое мы знаем о детских и отроческих годах Христа, но то, что знаем, весьма для нас поучительно. Когда было ему 12 лет, он был с родными в храме Господнем в Иерусалиме. Когда же мать его и старец Иосиф возвращались домой, отрок Иисус, стремясь душою снова в храм, возвратился с дороги и оставался в храме целых 3 дня, где молился и слушал бывших там учителей. Он спрашивал их и отвечал им так, что привел всех в изумление. Пречистая Матерь его и старец Иосиф после долгих поисков нашли его среди учителей. На их упреки он кротко отвечал: Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? Потом, как сказано в Евангелии, он пошел с ними в Назарет и был в повиновении у них. Милые дети, хотите ли вы, чтобы в вас, кроме отроческих лет и многое другое, было похоже на отрочество Иисуса? Учитесь у Него, подражайте Ему. И прежде всего любите и вы храм Божий, и общественную в нем молитву, как любил Иисус Христос. Бог вашего детства будет Богом-хранителем ваших юности, мужества и старости, а после смерти – покровом, радостью и счастьем нескончаемой вечности. Христос в одни отрочества был среди учителей, спрашивал и отвечал им. Учитесь и вы, дети, спрашивайте ваших учителей и наставников о пути спасения. Будьте добрыми и усердными учениками. Помните, что только под покровом Господа нашего Иисуса Христа школа есть великое благо, а без него она также может вести ко злу, как и к добру. Иисус Христос, будучи Господом неба и земли, повиновался своим родным. Вот вам и еще урок из детства Иисуса Христа. Повинуйтесь и вы вашим родителям дома, учителям в школе, старшим и начальникам в жизни. Без повиновения жизнь людей не будет иметь ни порядка, ни строя, ни общей пользы. Через родителей и старших извлекается вам воля Божия, и через повиновение им вы будете расти так, как возрастал отрок Иисус, как о том сказано в Евангелии. Преуспевал в премудрости и возрасте, в любви у Бога и людей. Дети, детство, чье сердце не трепетало при этих словах, священных для всякого, напоминающих нам что-то далекое, но прекрасное, светлое, дорогое и радостное. Кто из нас, взрослых, в этих ободряющих и властных воспоминаниях детства не черпал сил для обновления и подъема жизни, для освежения душевного, для веры в добро и в людей? Какой поэт не остановился перед своим детством в душевном умилении? Какая литература не посвятила детству самых чистых, возвышенных и вдохновенных страниц? О, как часто хочется быть ребенком в Царстве Божием пред Отцом Небесным и прильнуть к Нему без расхолаживающей рассудочности и с детским чистым восторгом слышать в душе своей Его незримое шествие, шелест рис Его. О, священная, незабвенная поэзия отрочества, воплощение слов Евангелия! Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 3. Он здесь, благословляющий, благостный покровитель детей. Он здесь, Он с нами, по Его слову, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 20. Аминь. Поздравляю вас, дети, с открытием этой школы. Постараюсь как можно проще и понятнее объяснить вам, что такое воспитание религиозное и патриотическое, и как это к вам относится. Что такое воспитание детей? Послушайте слова святого учителя, угодника Божия святого Дмитрия Ростовского. Он говорит, что душа ребенка для учителя – то же самое, что доска в руках художника. Вы видите эти иконы, что стоят перед вами? Вот эта икона была раньше доска, а художник на ней нарисовал образ нашего Спасителя. А вот другая, очень большая, тоже была чистая доска. А теперь, видите, обложена золотом, и на ней нарисовано, как Богородицу Марию, когда она была маленькой девочкой, родители привели в храм, чтобы она там и выросла, и научилась всему доброму и святому, потому что в храме Божием все, что есть там, все доброе и святое. А ведь на той же доске художник мог нарисовать и совсем другое, что-нибудь худое. Так вот, святой угодник, о котором я сказал, и учит. Повторим его слово. Душа ребенка для учителя то же самое, что доска. Он на ней может нарисовать и ангела, и демона. Когда говорят, что вас здесь будут воспитывать, это и значит, вашу душу хотят сделать угодной Богу, хотят научить вас всему святому, чистому, доброму, хотят на вашей душе как бы нарисовать, изобразить Бога и его святой закон, веру в Бога, иначе говоря, религию. Воспитание религиозное научает и приучает человека во всем и всегда искать и ждать помощи от Бога. Вы видите, у вас хорошая школа, картины, всякие пособия, у вас хорошие учителя, целое общество людей, которые о вас заботятся. Ну что же, значит, уж непременно у вас будет успех? Нет, дети, надо просить помощи от Бога. Без этого не будет успеха. Вот вы видите, и архиерей, и священники, и ваши учителя, люди образованные, молятся с вами Богу, просят Его помощи и благословения. Расскажу вам про одного святого угодника Божия. Вы о нем часто здесь в Москве слышите. Это преподобный Сергий, который основал Троицкую лавру. Был он мальчиком такого возраста, как вы. Звали его тогда Варфоломеем. Сергием его назвали в монашестве. Учился он грамоте. Все его товарищи успевали, а ему трудно давалось учение. Бог его испытывал, приучал, чтобы он не на себя все надеялся, а на Господа. Грустил Варфоломей, что нет у него успеха в книжном учении. Раз отец послал его в поле за лошадьми. Вышел Варфоломей далеко в поле, к лесу, и видит. Какой-то старец-монах стоит на коленях и молится Богу. Подождал Варфоломей, пока старец молитву кончит. И когда встал монах с колен, Варфоломей подошел к нему, попросил его благословения и сказал: «Отче, помолись за меня Богу, чтобы легко и успешно я учился». Понравился старцу набожный отрок. Он благословил его, дал ему часть просфоры и сказал: «Это дается тебе в знак Божьей милости. Теперь хорошо уразумеешь грамоту». Обрадовался Варфоломей. Не хотелось ему разлучаться с добрым старцем. И говорит он ему: «Пойдем к нам в дом, мои родители любят таких, как ты. Отдохнешь у нас, пищей подкрепишься». Старец пошел. Пришли в дом. Родители Варфоломея, это будущие святые Кирилл и Мария, с любовью приняли гостя. А гость не захотел сесть, пока не помолится Богу вместе со всеми. Была в доме комната для молитвы. Семья-то, видите, какая была набожная? Все прошли в моленную комнату. Старец и говорит Варфоломею: «Возьми книгу, читай часы, то есть псалмы». Варфоломей прежде худо читал, поэтому он испугался и стал было отказываться, а старец свое: «Читай, читай». Перекрестился Варфоломей, начал чтение. И так вдруг ему все стало понятно и ясно, и слово за словом так и льется у него из уст. Хорошо читал отрок. Все удивились, но поняли, здесь чудо совершилось, проявилась сила Божия. Вот и вы, дети, будьте всегда с Богом. У Бога и теперь, и всю вашу жизнь ищите помощи. Веруйте в Бога, живите по вере, а вера иначе называется религия. Вот и воспитание ваше поэтому называется религиозным. Еще мы называем его патриотическим. Что это значит? Патриот – слово не русское. Оно означает «человек, любящий свое отечество». значит, вас хотят воспитать так, чтобы вы были патриотами, то есть любили бы свое отечество. А наше отечество – Россия, в ней русский народ, а во главе его – правящий Россией русский царь. Бог правит миром, Он же посылает и царя верующему народу. Бог же дает нам нашу Родину, посылает нам жить среди своего народа. Значит, и патриотическое воспитание недалеко от религиозного, оно есть послушание Богу. Вот и преподобный Сергий, когда был уже великим подвижником, тоже любил родной свой русский народ и горевал, если видел страдания Родины. Князю же он и сам повиновался, и других наставлял повиноваться. Преподобный благословил князя Дмитрия Донского на битву с врагами Руси. Расскажу вам случаи жизни русского народа в глубокую старину. Враги однажды осадили город Киев при святой княгине Ольге. В это время князь с войском стоял далеко, в другом городе. Никак нельзя было ему дать знать. Трудно было дать знать об опасности и жителям другого берега Днепра. Везде по берегам находились враги. И вот один русский отрок решился на смелое дело. Он прошел через весь вражеский стан, где каждую минуту его могли поймать и убить. А он шел к берегу, а там бросился в воду и быстро поплыл на другую сторону реки. Враги спохватились и стали в него пускать стрелы. Его могли убить или ранить, тогда он утонул бы. Однако любовь к родному народу и желание помочь ему дали отроку такую отвагу, что он все же переплыл Днепр и дал знать тамошним русским о нападении врагов на Киев. Город был спасен. Вот что значит быть патриотом. Дай вам Бог быть хорошими учениками, полюбить Бога и Церковь, а также полюбить Родину и Царя и быть полезными для Отечества. Аминь.